Не думаю, что она поехала бы туда, но это единственное место, которое приходит в голову. Мелисса сказала, это же смешно, ведь она ненавидит воду. Рэмп, тем не менее, нажал еще несколько кнопок, подождал несколько секунд и положил трубку. Мы отпили несколько глотков кофе, закусили еще одной порцией молчания. Мелисса поставила свою чашку и заявила, это глупо. Прежде чем Рэмп или я успели ответить, зазвонил телефон. Мелисса оказалась проворнее Рэмпа и схватила трубку. «Да, но поговорите сначала со мной. Просто говорите, и все, черт возьми. Ведь именно я...» «Что?» «Но нет. Что вы, это смешно. Как вы можете быть уверены? Это глупо. Нет, я абсолютно способна на это. Нет, это вы послушайте меня». Она осталась стоять с открытым ртом, отвела трубку от лица и уставилась на нее. «Он дал отбой». «Кто?» — спросил Рэмп. «Этот дурак Чикеринг. Этот осел не стал со мной разговаривать». «Что он хотел сказать?» «Маклоски», — пояснила она, все еще не сводя глаз с телефонной трубки. «Они его нашли. В деловой части Лос-Анджелеса. В лос-анджелесской полиции его допросили и отпустили на все четыре стороны». «Боже правый!» — воскликнул Рэмп. Он выхватил у нее трубку и начал торопливо нажимать кнопки, оттягивая воротник рубашки и скрипя зубами. «Клифф, это Дон Рэмп. Мелисса сказала, что ты...» «Я это понимаю, Клифф. Знаю, что она...» «Это пугающее известие, но нет никаких оснований...» «Хорошо. Я знаю, что ты...» «Да, да». Он нахмурился и покачал головой. «Просто расскажи мне, как это произошло». «Так. Так. Но как ты можешь быть уверен, Клифф? Мы ведь говорим не о каком-то святом, черт возьми, Клифф». «Так. Ну да, но...» «И все же, неужели никак нельзя было...» «Хорошо. Но что если...» «Ладно, обязательно. Спасибо, что позвонил, Клифф. Держи с нами связь». Положив трубку, он сказал, он извиняется за то, что прервал разговор. «Говорит, что сказал тебе, что занят, что пытается отыскать твою маму, а ты продолжала грубить ему. Он просит передать тебе, что действует исключительно в интересах твоей матери». Мелисса стояла и смотрела в пространство перед собой остановившимся взглядом. «Он был у них в руках, и они его отпустили». Рэмп обнял ее за плечи, и она не сопротивлялась. Она казалась одеревеневшей, покинутой. Мне случалось видеть восковые фигуры, в которых было больше жизни. «Очевидно», — сказал Рэмп. «Он может дать отчет о своем местонахождении в каждую минуту дня. У них нет оснований задерживать его. Им пришлось его отпустить, Мелисс, по закону. Ослы!» — негромко проговорила она. «Проклятые ослы! Какое имеет значение, где он был весь день? Он ничего не делает сам. Он нанимает других все делать за него». Она повысила голос до крика. «Он нанимает других! Что из того, что его самого там не было?» Вырвавшись из-под руки Рэмпа, она схватилась за лицо и испустила вопль отчаяния и разочарования. Рэмп хотел было подойти к ней, но передумал и посмотрел на меня. Я подошел к ней. Она отступила в угол комнаты и повернулась лицом к стене. Она стояла в углу, словно наказанный ребенок, и всхлипывала. Рэмп грустно смотрел на меня. Мы оба понимали, как бы ей пригодился отец в такую минуту. Ни один из нас не подходил на эту роль. Через какое-то время она перестала плакать. но из угла не вышло. Я сказал: «Никто из нас двоих не уверен в способностях Чикеринга. Может, следовало бы обратиться к частному детективу?» Мелисса уточнила: «К вашему другу». Рэмп посмотрел на нее с внезапным любопытством. Она обратилась ко мне: «Расскажите ему». Я повиновался. «Вчера мы с Мелиссой говорили о том, что неплохо было бы получить кое-какие сведения о Маклоске. Один мой друг, детектив из Лос-Анджелесского полицейского управления, сейчас в отпуске. Очень компетентный, с большим опытом. Он согласился провести это расследование. Вероятно, согласится расследовать и исчезновение вашей жены. Если она объявится в ближайшее время, вы, может быть, все равно захотите проверить Маклоски. Возможно, конечно, что у ваших адвокатов уже есть кто-то, с кем они работают». «Нет», — сказала Мелисса. «Я хочу, чтобы это сделал ваш друг. Точка». Рэмп посмотрел на нее, потом на меня. «Я не знаю, с кем они работают, адвокаты, я имею в виду. Нам никогда еще не приходилось сталкиваться с чем-нибудь подобным. Этот ваш друг, он действительно хороший детектив?» Мелисса перебила его: «Он ведь уже сказал, что хороший. Я хочу его, и я плачу». «Этого не потребуется, Мелисса, заплачу я». «Нет, я. Это моя мама, и будет именно так, как я говорю». Рэмп вздохнул. «Мы поговорим об этом позже. А пока, доктор Делавер, будьте так любезны, позвоните вашему другу». Снова зазвонил телефон. Оба они резко повернулись на звонок. На этот раз Рэмп успел первым взять трубку. «Да? А, здравствуйте, доктор». «Нет, к сожалению. Она еще не...» «Да, я понимаю», — Мелисса сказала. «Это она. Если бы она позвонила раньше, мы бы раньше начали искать». Рэмп прикрыл свободное ухо. «Простите, доктор, я не расслышал». «Ах, так. Очень любезно с вашей стороны. Но нет, я не вижу никакой настоятельной необходимости вам...» «Одну минуту». Прикрыв трубку другой рукой, он посмотрел на меня. «Доктор Каннингем Гевни спрашивает, не нужно ли ей сюда приехать. Что вы скажете?» «Она располагает какой-нибудь клинической информацией относительно миссис Рэмп, которая помогла бы нам найти ее?» «Вы поговорите с ней сами», — сказал он, протягивая мне трубку. Я взял ее и сказал: «Доктор Каннингем Гевни, это Алекс Делавер». «Доктор Делавер». Все тот же хорошо поставленный голос, частично утративший свою мелодичность. «Я очень встревожена сегодняшними событиями. Не было ли у Мелиссы с матерью какой-либо конфронтации перед ее исчезновением?»